По сообщениям южнокорейской интернет-газеты Tongri News, 18 января у американского посольства в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой представители 25 организаций, в том числе южнокорейской штаб-квартиры Общей национальной лиги за объединение Родины и Федерации Демпрофсоюзов, потребовали от Соединенных Штатов Америки встать на путь обеспечения мира на Корейском полуострове. В письме протеста содержится требование от США заключить мирное соглашение с Корейской Народно-Демократической Республикой, прекратить совместные военные учения, вывести свои войска из Южной Кореи и отменить решение о размещении САД. По окончании пресс-конференции ее участники передали письмо протеста представителю американского посольства.